Глава 23. 1532 год. Еще одно лето прошло в занятиях охотой и всевозможных развлечениях. К королевским забавам часто присоединялся французский посол месье де ла Помре, прибывший для заключения нового договора о дружбе между Гарри и Франциском. Сошлись на том, что Гарри еще раз посетит Францию. Король надеялся, что при личной встрече ему, наконец, удастся убедить Франциска, чтобы тот вступился за него перед папой Клементом, а потому старался оказывать особые милости посланнику. Он лично показывал ему улучшения, которые производились в домах, где они остановились, делал своим единственным компаньоном по охотничьим вылазкам, приглашал быть партнером Анны в состязаниях по стрельбе из лука и усаживал на пирах на место почетного гостя. Гарри играл роль радушного хозяина, хотя и чувствовал себя неважно, страдая от постоянной зубной боли и простуд. Однако по мере сил не допускал, чтобы эти проблемы мешали ему развлекаться или нарушили планы визита во Францию. Настроение у короля в целом было оптимистическое. Большинство университетов высказались в его пользу, и он не сомневался. Уж теперь-то ему удастся надавить на Франциска, и желанное для него решение будет принято. В августе архиепископ Оэрхем, всегда с неодобрением относившийся к иску Гарри об аннулировании брака, открыто высказался против него. Рассерженный король сердито пригрозил старику той же участью, какая постигла Уолси. Но ему сказали, что архиепископ тяжело болен, не встает с постели, и мирские заботы его уже не тревожат. И вот Уэрхем умер. На его место Гарри мог поставить более сговорчивого человека, и он точно знал, кто это будет. Мне следовало бы оплакивать кончину старика, но он всегда был полезнее Господу, чем мне, поделился Гарри с Анной, чувствуя, что окрылен новой надеждой. «Теперь никто не скажет нам «нет», дорогая. Сегодня же вечером я назначу Кранмера архиепископом Кентерберийским. Нужно уладить это дело с Римом, чтобы никто не мог бросить вызов моему новому архиепископу. Кранмер не замедлит объявить мой союз с Екатериной недействительным и с жаром примется за религиозные реформы, которых мы желаем». Анна засияла улыбкой и показалась Гарри такой же соблазнительной, как и 7 лет назад, когда он влюбился в нее. Остались считанные недели, и она, наконец, будет принадлежать ему. При этой мысли у него перехватило дыхание. Он так истомился по ней, так болезненно жаждал обладать ею, что не мог представить, какой ошеломительной будет реальность. Анна встретилась с ним взглядом. В ее глазах Гарри прочел приглашение и обещание. Едва осознавая, что делает, он шагнул к ней, и она прильнула к нему. «Я люблю вас, Анна», — выдохнул король, уткнувшись лицом в ее волосы. «Будьте моей, дорогая. Теперь нам ничто не помешает». «Не хочет ли ваша милость увидеть меня в той прелестной черной ночной рубашке, которую вы мне купили?» — пробормотала Анна, глядя ему в глаза снизу вверх. «Дорогая!» — голос короля дрожал, он едва мог говорить. «Под ней ничего не будет», — пообещала Анна. Не в силах поверить, что это происходит на самом деле, Гарри стянул шелковую ночную рубашку с плеч Анны и отступил назад, чтобы полюбоваться телом своей возлюбленной, которая впервые целиком открылась его взору. Глаза его жадно блуждали по маленьким грудям, узкой талии и треугольнику темных волос, скрывавших потайное место. Боже правый! Какая же она худая, без одежды! Аж ребра светятся! В ней не было ни капли пышности, которая так нравилась ему в женщинах. Его член, напрягшийся до боли, вдруг обмяк, И Гарри про себя обрадовался, что еще не снял одежду. Он сглотнул. Оплошать в такой момент, после стольких лет томительного ожидания, только не это. Он погладил ее груди и наклонился, чтобы взять в рот ее сосок. Верный способ заново разжечь в себе желание. Но сегодня этот способ не сработал, хотя Анна изгибала спину от удовольствия. Он уложил ее на постели рядом с собой, отстегнул гульфик и взял рукой за свое мужское достоинство, вспоминая итальянские гравюры непристойного содержания, которые держал запертыми в ящике стола у себя в кабинете. Уловка помогла, и он вошел в нее, тяжело дыша и отчаянно вздрагивая. Все закончилось очень быстро. Липкий от пота, Гарри лежал, сжимая Анну в объятиях, пристыженный и растерянный. Неужели это оно? Великое завершение, которое он предвкушал и представлял себе тысячу раз и даже больше. Он готов был заплакать. Если бы он только мог чувствовать что-нибудь. Это была Анна. Его Анна. Что с ним такое? После того, как их любовное соитие завершилось, Гарри долго держал ее в объятиях. «Я люблю вас», — повторял он снова и снова. «Спасибо, что вы отдались мне». Слова звучали как-то неправильно в том странном, затуманенном мире, где он оказался. Не в силах выносить это дольше, Гарри встал и надел гаун. «Я пойду и напишу о назначении Кранмера, дорогая. Вернусь, как только сделаю это. Мне жаль оставлять вас, но я хочу отправить документы в Рим сегодня же». Он поцеловал ей руку и ушел, ненавидя себя. Письмо было лишь предлогом. Про себя Гарри молился, чтобы Анна не догадалась. Едва ли это случится. Она лежала на постели и смотрела на него с триумфальной улыбкой, как будто говоря: «Теперь вы мой». Слава Богу, о мужчинах она мало что знала, и никакие сомнения не успели зародиться в ее голове. Гарри вздохнул с облегчением. «В следующий раз будет лучше». Он так долго был лишен женской ласки. Слишком долго. Клементу придется за многое ответить. Через час Гарри вернулся в постель к Анне, но почти не спал. Слишком ярко ощущал он ее близость, ее дыхание тревожило его. Как только стало светать, он поднялся, не желая испытать еще одно разочарование, и как раз накидывал ночной халат, когда Анна открыла глаза. Он наклонился и поцеловал ее. «Доброе утро, дорогая!» «Доброе утро, Гарри!» Она улыбнулась. «Я хотел бы остаться, но мне нужно идти», — сказал король. «Сегодня утром я еду в Ханстон». «В Ханстон? Зачем?» «Я собирался навестить Марию». Анна села в постели, улыбка сошла с ее лица. «Я удивляюсь, что вы оказываете ей такие милости, учитывая, как она была непослушна и как перечила вам». Гарри нагнулся надеть тапочки. «В сердце своем она хорошая дочь и любит меня. Добрыми словами я приведу ее в чувство». «Это больше, чем она заслуживает», — рыкнула Анна. «Ей 16, и она уже должна понимать свой долг. Будь я на месте ее отца, то выпорола бы ее и положила конец этим глупостям». «Дорогая, дайте мне шанс, я поговорю с ней». «Вы уже говорили, без всякого результата. Я думала, вы проведете этот день со мной». Гарри сжал ее руку. «Обещаю, я ненадолго. К вечеру я вернусь, и тогда, дорогая, мы снова будем вместе». Он постарался изобразить, что жаждет этого. «Хорошо», — ответила Анна. «Но будьте с ней построже. Она может оказаться не менее опасной, чем ее мать, станет провоцировать недовольство нами и взывать к сочувствию императора». «Я ее отец», — сказал Гарри. Она будет слушаться меня. Вот увидите». В Хансдоне Гарри старался как мог завоевать Марию, но тщетно. Ее рот вытянулся в решительную линию, а подбородок был упрямо выставлен вперед, как у матери, когда она со слезами заявила ему: «Невозможно представить, что ее назовут незаконно рожденной». По пути назад Гарри кипел от негодования и пытался разобраться в своих чувствах к Анне. Как ни странно, стоило ему расстаться с ней, и желание опять вспыхнуло в нем. Он любит ее, тут не было сомнений, и все же не мог избавиться от ужасного чувства разочарования. Ее тело не возбудило его. Он рассчитывал, что их соитие будет грандиозным, но этого не случилось. Ему хотелось понять, почему. Предательский голосок в голове твердил ему: «Это от того, что в темноте все кошки серые, что Анна всего лишь женщина, такая же, как многие другие, которых он делал своими, брал и бросал, сказать по правде. Но она не такая, как остальные. Она особенная, да-да, особенная. Сегодня вечером все будет по-другому». Так и случилось, к величайшему облегчению Гарри. Как только Анна обвела его руками и платье упало с ее плеч, мужская сила вернулась к нему, и мир снова начал вращаться вокруг своей оси. Вдохнув глубоко и спокойно, испытывая невыразимую благодарность, Гарри с горячностью овладел ею, зная, что это то, чего он хочет, и что для него никогда не будет другой такой женщины, как Анна. Гарри все больше уверялся в том, что Анна скоро станет королевой. Однако, лежа рядом с ней в темноте и думая обо всех тех препятствиях, которые ему пришлось одолеть, он не позволял себе радоваться сверх меры. Что, если она забеременеет, а на их пути возникнет какое-нибудь новое затруднение? Нужно защитить ее, возвысить до такого уровня, чтобы король Франциск не смог отказать ей в признании. К рассвету, повернувшись к Анне, чтобы вновь заключить ее в объятия, Гарри уже был полон решимости оказать ей такие почести, каких доселе не удостаивалась ни одна женщина в Англии. Воскресная месса завершилась. Гарри сидел под балдахином с гербами в зале для приемов Виндзорского замка и ждал прибытия Анны с процессией. Зал был полон придворных. На почетном месте рядом с троном стоял французский посол. Гарри следил, как Анна приближается к нему сквозь ряды собравшихся, одетая в платье из темно-красного бархата, в дорогих украшениях и с распущенными по плечам волосами. Ее сопровождали графини Ратленд и Сассекс. За ними шла дочь Норфолка, леди Мэри Говард, которая несла темно-красную бархатную мантию и золотую корону пера. Анна триумфально улыбнулась Гарри и опустилась перед ним на колени. Он взял мантию и накинул ей на плечи. Затем возложил на голову корону. Епископ Гардинер зачитал акт пожалования титула маркизы Пемброк в собственном праве. Среди толпы собравшихся слышался ропот. Кое-кто, вероятно, заметил, что в акте на возведение в титул по отношению к мужским потомкам нового пэра не использовались слова «зачатые в законном браке», а это нарушало закон, по которому бастард не мог быть наследником. «Но скоро они умолкнут, эти охальники. Кранмер управится с ними». Анна поднялась, сделала реверанс, поблагодарила короля за оказанную ей честь и удалилась под звуки труб. Гарри решил, что Анна должна быть рядом с ним во время визита во Францию, как королева, во всем, кроме титула. Он потребовал, чтобы Кейт вернула официальные драгоценности королев Англии, чтобы их могла носить Анна, и пришел в ярость, когда ему сообщили, что та с негодованием отвергла его требование и заявила: «Она не отдаст принадлежащие ей по праву украшение той, которая является позором для всего христианского мира, приносит ему бесчестие и раздувает скандал. Кейт еще много чего наговорила в том же духе, чем лишь укрепила решимость Гарри. Он потребовал, чтобы Кейт прислала ему драгоценности немедленно, без дальнейших отговорок. Анна намеревалась получить все атрибуты статуса королевы. Она приказала своему камергеру забрать барку Кейт, снять с нее гербы королевы, сжечь их и заменить на ее собственные. Гарри ничего об этом не знал и был сильно смущен, когда Шапюи подал официальную жалобу на эти действия. Королю ничего не оставалось, кроме как отчитать камергера. Когда он выразил свое недовольство Анне, та разозлилась и обвинила его в том, что он встает на сторону Кейт. Желая угодить королю Франциску, Анна заказала себе для визита платье по французской моде с низким вырезом, который оставлял плечи едва прикрытыми. Кромвель, соглядатаи которого, казалось, проникли везде и всюду, предупредил Гарри, что люди порицают ее за ношение нескромных нарядов, не подходящих целомудренной женщине. Гарри гордился своей добродетелью и не считал, что Анна выглядит распутной в новых платьях. Он был уверен, французам они понравятся. Забавно, но предмет одежды, которого они не увидят, черная атласная ночная рубашка с бархатной каймой, имел как раз скромный вырез. Осуществив все эти великие приготовления, Анна и Гарри сильно расстроились, узнав, что ни одна французская дама королевского рода не согласилась принять ее. Они не рассчитывали на то, что вторая жена Франциска, Элеонора Австрийская, окажет Анне почести, ведь та приходилась с сестрой императору. Но Гарри был потрясен отказом сестры Франциска Маргариты, которой Анна когда-то служила, встречаться с его шлюхой, как она выразилась. И еще более ужаснулся, когда начались разговоры о том, что вместо нее принимать Анну будет любовница Франциска, герцогиня Вандамская. «Даже не думайте об этом, дорогая», — сказал Гарри Анне. «Я не допущу, чтобы вас публично унизили. Вы останетесь в Кале, а на встречу с Франциском я поеду один». Разумеется, это вызвало бурю, но к моменту посадки на корабль в Дувре Анна успокоилась. Их сопровождала свита, состоявшая из более чем 2000 человек, среди которых находились сын Гарри Ричмонд, нескладный 13-летний подросток Норфолк и недовольный Саффолк, супруга которого отказалась сопровождать его из-за того, что с королем ехала Анна. Ветер дул попутный, и к середине утра они уже дошли до Кале. Их встречали мэр города и лорд Бернерс, представитель короля. Сквозь осенний туман с факельной процессией они направились в церковь святого Николая слушать мессу. Затем разместились в казначейском дворце, который увеличили в размерах специально к визиту короля. Кровать Гарри заблаговременно отправили сюда из Англии, установили в королевских покоях и застелили зеленым бархатом. Спальня Анны располагалась по соседству и соединялась дверью с опочивальней Гарри. Ночи они будут проводить вместе. Находясь вдали от Англии, враждебных сторонников Кейт и государственных дел, Гарри чувствовал себя как на отдыхе, а возможность ложиться в постель с Анной превращала эту поездку почти в медовый месяц. Он брал Анну с собой всюду, словно она уже была королевой. «Почему бы нам не пожениться здесь?» — спросила она. «Мы должны обвенчаться в Англии», — ответил Гарри, обнимая ее и думая, как же ей идет зеленое дамастовое платье. «Я хочу, чтобы все было сделано, как полагается. Давайте дождемся действий Кранмера. По его словам, для нас уже почти все готово». Гарри не сказал Анне о своих опасениях, что когда дойдет до дела, у Кранмера может и не хватить смелости пойти на такой провокационный шаг, как аннулирование брака короля. Он боялся очередного взрыва. Анна становилась все более вспыльчивой. Может быть, нервозность у него вызывали присущие Кранмеру уныние и робость? Нет, Кранмер вынесет правильный вердикт. Он сам так говорил. Нужно ему верить. С первой ночи, проведенной вместе, Гарри, как положено, сам проявлял инициативу в их занятиях любовью. Однако на вторую ночь в Калле, когда он потянулся к Анне, та отстранила его и начала, покрывая поцелуями его тело, двигаться вниз, а потом, к изумлению Гарри, использовала свой рот, чтобы доставить ему удовольствие. Ни одна женщина до сих пор не делала с ним такого. Гарри ахнул и почти моментально излился. Он лежал в постели, тяжело дыша. Анна вернулась к нему и обняла, шепнув: «Я хотела вас порадовать». Гарри был слишком потрясен, чтобы отвечать ей. «Где вы научились этому?» — спросил он после долгой паузы. Ему хотелось спросить по-другому. «Кто вас научил?» «При французском дворе ходили по рукам книги с рисунками, как люди разными способами занимаются любовью», — ответила Анна и рассмеялась. «Я никогда этого не делала, просто вспомнила и решила доставить вам удовольствие». Гарри не знал, что сказать. Ему хотелось выразить возмущение. Как эта женщина, называвшая себя добродетельной, могла опуститься до такого разврата? Невозможно представить, чтобы Кейт дошла до такого. Но он боялся испортить возникшую между ними близость. «Дорогая», — сказал Гарри, решив быть тактичным, «если мы собираемся зачать сына, таким образом мы этого не добьемся. Церковь не одобряет подобные практики. Я ценю ваше желание порадовать меня, но лучше всего сделать это, позволив мне быть внутри вас». «Тогда я в распоряжении вашей милости», — ответила Анна, как будто немного устыдившись. Гарри поцеловал ее, радуясь, что ему удалось выразить неудовольствие и не спровоцировать при этом ссоры. Гарри и Франциск договорились, что их встреча не будет иметь ничего общего с полем золотой парчи, никакой демонстрации роскоши, никакого расточительства. Каждого будет сопровождать только его двор и 600 вооруженных людей, а расходы на развлечения они будут нести поровну. Однако Гарри почти тотчас же нарушил правила, на которые согласился, и потратил целое состояние сперва на новую одежду, а после на щедрое гостеприимство. В середине октября два короля обнялись в Сен-Энглевере, рядом с границей английских владений. Гарри втайне порадовался, что Франциск, которому было 38, заметно постарел. Длинный нос и огрубевшие черты одутловатого лица делали его еще более хитрым с виду, чем прежде. Вспомнив о доходивших до него слухах про распутную жизнь Франциска при его славящемся легкостью нрава в дворе, Гарри чопорно поджал губы. Говорили, что ни одна женщина не покидала добродетельной это гнездо разврата. В какой-то момент, испытав неловкость, он подумал об Анне и непристойных практиках, которым она там научилась. Теперь его беспокоило отсутствие крови на простыне после того, как он впервые овладел ею. Около мили Гарри и Франциск ехали рука об руку. Около французской границы остановились поднять тост. В Булоне, где французский король встал лагерем, их встречали дофин Франциск и двое его младших братьев. Гарри окинул взглядом троих крепких мальчиков в черных бархатных костюмах с серебряной каймой и ощутил жгучий укол зависти. Почему у него нет таких красивых и здоровых сыновей? Собравшись с духом, он наклонился, любовно обнял и поцеловал их. Под звуки оглушительного салюта тысячи пушек королевская процессия вступила в Булонь. Гарри был доволен отведенными ему Франциском покоями в аббатстве Нотр-Дам. Их украшали полотнища серебристой ткани и гобелены со сценами из «Метаморфоз» Овидия. Тем не менее, между двумя королями вскоре вновь разгорелось соперничество. Гарри злился, видя, что Франциск и его приближенные тоже проигнорировали условия соглашения и так разоделись, что намного превзошли англичан роскошью нарядов. Не желая уступать, Гарри появился на очередном торжестве в подаренном ему Франциском костюме, расшитом жемчугом темно-красном атласном дублете и длинном гауне из белого бархата с вышивкой с золотой нитью. Гарри был готов предложить Франциску разные приманки, чтобы заручиться его поддержкой в деле об аннулировании брака, или, что было бы еще лучше, согласием обратиться по этому вопросу напрямую к папе. Климент мог прислушаться к мнению Франциска, а Гарри даже теперь многое бы отдал, лишь бы Рим высказался в его пользу. Если оставалась хотя бы малейшая возможность избежать разрыва, он воспользовался бы ею. Однако при первой встрече Франциск говорил только о своих планах совместного крестового похода против турок. Все это звучало очень хорошо и благородно. В обычной ситуации Гарри не желал бы ничего иного, кроме как покрыть себя славой в борьбе с неверными. Но сейчас у него были другие приоритеты. Наконец, когда после обеда они с Франциском прогуливались по крытой галерее, Гарри удалось завести разговор о своем великом деле, хотя про планы Кранмера он решил умолчать. Франциск улыбнулся, но прищурил глаза. Вероятно, он прикидывал, какие тут могут быть для него выгоды и есть ли они вообще. Но они с Гарри теперь были союзниками, а потому он мог рассчитывать на его дружбу. «Братец», — помолчав, сказал Франциск, «я использую свое влияние на его святейшество, дабы помочь вам добиться желанного исхода, и сегодня же отправлю в Рим двоих кардиналов с сообщением о нашем союзе и заверениями, что ему больше незачем бояться императора, так как мы используем наши объединенные силы для его защиты, если возникнет такая необходимость». Гарри успокоился, и настроение у него улучшилось. Франциск действительно был ему другом. Погода для этого времени года стояла отличная. Гарри наблюдал, как французские принцы играют в теннис. На следующий день он совершил приношение в церкви Булонской Богоматери и устроил роскошный пир для французских дворян. Он осыпал Франциска дарами. Тот получил от Гарри породистых лошадей, мастифов, соколов и дорогие украшения, а дофину и его братьям достались большие кошельки с золотыми кронами. Франциск немного смутился, потому как не мог сразу достойным образом ответить на такую щедрость. Однако на следующее утро он прислал Гарри 6 коней и даже отдал ему свою кровать с темно-красными бархатными занавесками. В тот день Гарри сопроводил Франциска в Кале, где французского монарха приветствовал юный Ричмонд. «Какой хороший принц!» — воскликнул французский король. «И красивый!» Грудь Гарри вздымалась от гордости. Его сына похвалили и назвали принцем. Про себя он решил, если Анна не родит ему сына, он сделает Ричмонда своим законным наследником, и будь проклят любой, кто вздумает противиться этому. 3000 пушек гремели салютом, когда королевская кавалькада въезжала в Кале. Вдоль улиц выстроились английские солдаты. Франциска проводили в великолепный особняк Стейпл-Инн, штаб-квартиру городской купеческой гильдии, где для него были готовы апартаменты. В тот вечер Анна получила в подарок дорогой бриллиант, присланный ей французским королем в знак уважения. На следующий день Гарри принимал своего брата-монарха за обильным обедом в банкетном зале Стейпл-Инна, который украсили полотнищами, тонкой золотой и серебряной ткани и золотыми венками с драгоценными камнями, сиявшими при свете 20 серебряных канделябров. Семиярусный буфет трещал под тяжестью выставленной в нем золотой посуды. Гарри появился в платье из пурпурной с золотом парчи, шейном украшении с 14 рубинами, причем самый маленький был размером с гусиное яйцо и с двумя нитями жемчуга, на которых висел знаменитый рубин Черного принца. Французов вид английского короля впечатлил, на что и был расчет. После ужина Анна и 7 других дам, все в масках и платьях из золотой парчи с темно-красными блестками, танцевали перед двумя королями. Потом, под дружный смех, они вывели на площадку джентльменов. Анна держала за руку Франциска. Генрих не устоял перед искушением, стянул с нее маску и показал французу, с кем тот танцует. Франциск превосходно справился с ситуацией. По окончании танца он подвел Анну к сиденью у окна и целый час беседовал с ней. Через 4 дня Гарри собрал капитул ордена подвязки, на котором присутствовал и Франциск, одетый в свою орденскую мантию. Оба короля торжественно поклялись идти крестовым походом на турок, хотя Гарри не представлял, когда у него найдется время для этого. Затем они смотрели борцовские поединки между французами и англичанами, после чего Франциск пригласил Ричмонда посетить его двор и завершить там свое образование. Договорились, что во Францию отправятся сын короля, а также его друг и ближайший компаньон, сын Норфолка, граф Сурей. После окончания визита Гарри проводил Франциска на французскую землю, и там монархи сердечно попрощались друг с другом. На этот раз, в отличие от встречи на поле золотой парчи, между ними установилось прочное согласие, и Гарри не сомневался, что Франциск окажет ему дружескую поддержку. Когда Гарри вернулся в Кале, на побережье канала обрушились сильные штормы, и они с Анной были вынуждены провести почти 2 недели в казначейском дворце. Наконец, непогода улеглась, но над морем повис густой туман. Тем не менее, Гарри настоял на отплытии в Англию, и в полночь 12 ноября они взошли на корабль. После неспешного путешествия через Кент во дворец Элтем Гарри и Анна совершили торжественный въезд в Лондон. Король отправился в собор Святого Павла, где возблагодарил Господа за успех визита во Францию и благополучное прибытие домой. 1533 год. Выйдя из зала совета, Гарри увидел ожидавшую его Анну и удивился. Судя по всему, она была чем-то взволнована. «Мне нужно поговорить с вашей милостью», — сказала она, не обращая внимания на лордов, стоявших за спиной короля и строго взиравших на нее. «Конечно, дорогая», — сразу согласился Гарри. «Джентльмены, мы встретимся с вами завтра в то же время». Он отвел ее в пустую часовню и закрыл дверь. «У меня будет ребенок», — выпалила Анна. «Благая весть! Знак свыше!» Гарри едва мог поверить в это. «Хвала Господу!» — воскликнул он, осенил себя крестом и поклонился стоявшему на алтаре распятию. Потом прижал к своей груди и крепко поцеловал Анну. Ему хотелось поднять ее и закружить, но он боялся причинить вред бесценному зачатку жизни, расцветавшему в ней. «Это самая лучшая новость, какую вы могли мне сообщить!» Он посмотрел на нее, свою будущую королеву, мать своего сына. Да, он не ошибся. Последовав по этому трудному пути, Господь и правда улыбался ему. «Понимаете ли вы, что это означает, Анна? Это оправдание всего, что я сделал. Наш брак станет воистину благословенным. О, моя дорогая, я так и горжусь вами!» Он наклонился и снова поцеловал ее. «Вам нужно быть осторожной. Вы носите драгоценную ношу. «Благодарю вас, Анна, благодарю! Вы не представляете, как важна для меня эта новость!» Гарри положил руку на ее живот. «Сын, наследник для Англии и ее спаситель, не меньше. Теперь мы избавлены от угрозы гражданской войны». «Я счастливейшая из женщин!» — воскликнула Анна. «В память об этом прекрасном моменте я выберу своим девизом слова. Самая счастливая!» «Нам нужно пожениться как можно скорее», — торопливо произнес Гарри. «Я сейчас же пойду и поговорю с Кранмером. Мы пока не будем разглашать эту восхитительную новость, но нужно обо всем позаботиться. Наш сын должен родиться в браке». Еще не рассвело, и дворец тонул в тишине, когда Гарри занял свое место в королевской часовне Йорк-Плейса. Был день обращения святого Павла, 25 января. Короля ожидал священник, которому покровительствовал Кромвель, доктор Ли. Он стоял посреди часовни в полном облачении. За ним виднелись свидетели, с которых заранее взяли клятву хранить тайну. Сэр Генри Норрис, Томас Хинидж и Уильям Бреретон. Все они служили в личных покоях короля. Гарри надел костюм из золотой парчи. Для этого долгожданного дня годилось только самое лучшее. И вот появилась Анна в сопровождении двух дам. Они сняли с нее плащ, и под ним обнаружилось великолепное платье из белого атласа. Волосы у невесты были распущены в знак символической девственности королевы. Она сделала грациозный реверанс перед Гарри. Тот взял ее руку и поцеловал. «Вы выглядите прекрасно», — сказал король. Именно такой он всегда ее представлял себе в этот момент. Они оба преклонили колени перед алтарем, и доктор Ли принялся нараспев произносить слова, которыми сопровождается таинство брака. «Я, Генрих, беру тебя, Анну! Я, Анна, беру тебя, Генриха!» Давая обеты, они неотрывно смотрели друг на друга. «Кого соединил Господь, да не разделит никакой человек!» торжественно провозгласил доктор Ли и объявил их мужем и женой.